Полуголый человек хрипел, голос он уже сорвал. От упрямого молчания он перешел к проклятиям, от проклятий, к мольбам. Мороза ни он, ни сотня наблюдавших за казнью сейчас не чувствовали. «Еще два удара», — сказал себе Щербатов, — «и он остановит это». Выстрел прорезал морозный воздух. Хрипы и стоны оборвались. Несчастный солдат упал, пачкая снег кровью. Пуля попала не в него, а перебила удерживающую его веревку. «Мы не обращаемся с людьми, как со скотом», — сказал Федор Князев, опуская дымящийся кольт. «За воровство, мародерство, нарушение дисциплины, товарищеский суд. Надо будет, расстреляем. Опороть и унижать никого не позволим. Довольно с нас ихнего воспитания. Свободные люди сами держат ответ за свои поступки». Князев убрал кольт в кобуру. «Братва, приказ пришел из Петрограда. Кончилась офицерская власть над нами. Дисциплина теперь в бою только. В прочее время, равноправие. И солдатский комитет нам надобно избрать. Митинг через час. Приходите решать всем миром, как жить дальше станем». С массой Князев всегда говорил на ее языке. Солдаты разошлись, по пути сбиваясь в кучки и оживленно переговариваясь. Приказа офицера свободно никто из них не стал дожидаться. Двое задержались, чтоб поднять с земли окровавленного товарища. «Это ведь было ради его же блага, Федор», — сказал Щербатов, кивнув на наказанного. «Он бы отлежался недельку, а там до конца жизни забыл бы, как воровать. А теперь кто научит его не зариться на чужое? Теперь люди сами будут себя учить. Для этого ничья власть им не требуется», — ответил Князев. «Ты, Андрей, когда установки прицела станем выставлять, тогда и примешься командовать. А до того не лезь на рожон, лбом стены не прошибешь. Наша власть теперь народная, и на фронте, и на гражданке». С тех пор минуло полтора года. Теперь Щербатов прибыл узнать, не разочаровала ли его товарища народная власть, выстраиваемая под руководством большевиков. Князев вошел, сел напротив. С их последней встречи он будто бы состарился лет на пять. «Ему ведь и 30 еще нет», — вспомнил Щербатов, — «а выглядит потрепанным жизнью». «Ну здравствуй, раз уж приехал», — сказал Князев. «Здравствуй, Федор. Как тебе служится под началом комиссаров?» «У нас нету больше комиссара», — ответил Князев и бросил от чего-то быстрый взгляд на каминную решетку. Щербатов понял, что уместно будет воздержаться от оценок этого факта. Князев тяжело облокотился о стол. «Рассказывай, с чем пожаловал». «С этим человеком не стоило тратить время на светские беседы и лирические отступления. Зову тебя присоединиться к Белой армии, Федор. Тут недалеко Псковский наш корпус. Завтра поднимитесь, через 3 дня уже погоны нашивать станете. Тебя произведем в полковники. Кто тут у тебя командует? Всем офицерские чины согласно полковому расписанию, жалования соответствующие. Во внутренние дела твои вмешиваться никто не станет, управляй своими людьми, как сам знаешь. Никаких комиссаров, будешь и царь, и бог. Со снабжением у нас здесь пока перебои, но сейчас поставки от англичан налаживаются, так что голыми босыми не останетесь. Что сами станем получать, то и с вами разделим по-братски». «Полковник Князев», — звучит гордо. Краском усмехнулся, встал и размашисто зашагал по комнате, сложив руки за спиной. «Дельный ты человек, Андрей, по существу изложил, без трескотни, без стенаний про крестный путь России и всей этой кудреватой чепухи. И все ж таки, как станем сражаться, то решим, не впервой. Ты другое скажи мне, за что зовешь сражаться? За восстановление старого порядка, в первую голову, против большевиков?» Щербатов пытался подобрать верные слова. «За новый порядок». План действий Щербатов обдумывал все последние месяцы, и среди офицерства добровольческой армии этот план пользовался некоторым успехом. Но краткое, емкое определение «новый порядок» пришло только сейчас. Досадно будет теперь, если доведется принять смерть, так и не поделившись им с единомышленниками. «Новый порядок», — повторил Князев раздумчиво, — «теперь, посреди войны и разрухи, многие тоскуют по старому порядку и забывают, что он рухнул под собственной тяжестью. Большевики могут победить именно потому, что предлагают нечто новое. Мы должны их опередить. Но как же политика не предрешение народной воли?» Князев процедил последние слова сквозь зубы, словно издеваясь. «Она ошибочна, и многие уже осознали это. Мы не победим большевиков без незамедлительного решения аграрного и национального вопросов. Нужно уже сейчас закладывать основы той государственности, во имя которой мы будем побеждать. Диктатура, да, если называть вещи их именами. Народ, выбравший пустобрехов напополам с откровенными мерзавцами, продемонстрировал неспособность определять свою судьбу. Вот оно как, Князев достал и не спеша раскурил трубку. Щербатов выждал. Позволь полюбопытствовать, кто ж способен определять за народ его судьбу? Люди решительные, радеющие об общем благе и имеющие волю к переменам. Так это же, Князев усмехнулся, большевики. В основе политической программы большевиков – химера народовластия. Народовластие же они подменяют собственной диктатурой, и чем далее, тем более это становится очевидно всем. Однако политическая воля у них есть, тут их не упрекнешь. Этому нам стоит, переступив через гордыню, поучиться у них. Как сказал их вождь, известный под кличкой Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно, и они не упустили момент, когда могли взять власть. Но чего у них нет до сих пор, так это по-настоящему сильной армии. Что такое РК, ты знаешь лучше меня, хотя она становится многочисленнее с каждым днем, пока еще у нас есть преимущество в кадрах и дисциплине, но завтра может быть поздно, и одного только военного превосходства мало, надо обещать независимость национальным окраинам, чтобы заручиться их поддержкой, надо создать простую и понятную земельную программу, которая позволит нам опереться на лучших людей среди крестьянства, тех, кто больше всех ненавидит большевиков с их стремлением уравнять всех. В этом нам могут помочь наиболее толковые из эсеров, с ними, несмотря на всю их склонность к демагогии и интригам, ни в коем случае нельзя размежевываться. Но главное, сплотить все армии, выступающие против большевиков, под единым руководством и единой программой. «Так ты, Андрей, настоящий революционер», — сказал Князев, — «только навряд ли тебе удастся склонить на свою сторону генералов». Они мыслят по-старому, кроме сугубо армейских задач и приемов не желают ничего видеть. Положим, бог или дьявол помогут тебе в этом. Вот, большевики перевешаны на фонарях, бунт подавлен. Дальше-то что, ради чего все затевается? Ведь старый порядок ты возвращать не намерен, ни в коем случае, Щербатов улыбнулся. Старый порядок и довел страну до истощения и революционных потрясений. Ему нечем было ответить на вызовы 20 века, и люди остались предоставлены сами себе. А не в том ли задача государства, чтоб найти каждому человеку его служение, люди и классы перестанут сражаться за свои интересы, потому что всякий сделается частью общего. И тогда над великой Россией взойдет солнце, под которым каждому будет определено его место. «Андрей, это твои слова?» – спросил Князев. Секунду Щербатов колебался. Он был убежден, что идея эта исходила из глубины его сердца, но не мог вспомнить, когда и как ее сформулировал. По всей видимости, случилось это в Петрограде, но до болезни или после, он вспомнил чекистку Сашу Гинзбург, как она вытирает с лица кровь человека, убитого им. Как же все перемешалось на этой войне. Разумеется, это мои слова, хотя иногда я полагаю, что не только мои, они сотканы из чаяний множества людей. Что ты намерен предпринять, Федор? Князев глубоко затянулся трубкой. Я дождусь комиссара, которого они пришлют мне, третьего. Бог любит троицу. Посмотрю, смогу ли работать с ним. Пораскину умом, что к чему. Там решу, как знаешь. Комиссара потом или сам расстреляй, или в контрразведку сдай. Живьем не отпускай. Я не буду повторять тебе пропагандистские клише о том, что все они, из чади ада и спят и видят, как бы сгубить Россию. Есть среди них и идеалисты, искренне стремящиеся ко всеобщему благу, и эти куда опаснее пройдох и оппортунистов. На каждом из них, на ком десятки, а на ком сотни и тысячи жизней. А почем ты знаешь, что я тебя не расстреляю, Андрей? Я обязан вообще-то как краскам. Я и не знаю, Щербатов пожал плечами. Но я знаю, что ты, Федор, разумный человек и не станешь лишать себя выбора. К анархистам ты полк не уведешь, они слишком далеко на юге. Черное знамя тебе не поднять. Значит, или красный флаг, или триколор. Ты ж не интеллигент какой-нибудь, руки заламывать не станешь. Ах, мол, я слишком морально чист, чтоб выбирать между большим и меньшим злом. Ты знаешь, что выбор неизбежен, и сделаешь его. Многовато ты знаешь за меня, Андрей, улыбнулся Князев. Вот как поступим мы. Сейчас Ликса проводит тебя туда, где ты сможешь отдохнуть и поесть с дороги. Если каши из нашего котла не побрезгуешь. Офицерской кухни у нас тут нету. После приходи сюда, ежели хочешь. Посидим, вспомним старые времена. Но о насущных делах не полслова больше. Понял уговор? Утром свезем тебя на станцию, повезет, дождешься поезда на Казань, так и разойдутся наши пути. Глава 6. Старший следователь Петрочка Александра Гинзбург. Октябрь 1918 года. Мы, общество, эквивалентно меж собою, питаемся лишь одинаковой едою, живем когда светло, иначе спать ложимся, заменой брату своему годимся. Прошу признать виновным в эгоизме и изолировать от общества навек. Ему не место в нашем коммунизме. Нам страшен этот человек. Спасибо, достаточно. Саша скосила глаза на стопку неоформленных дел. А ведь было даже не ее дежурство. Задержанного спихнул ей Тарновский, отговорившись, как всегда, срочной оперативной работой, и сбежал раньше, чем Саша успела ему объяснить, что у нее вообще-то тоже есть работа, и теперь она уже четверть часа слушала стихи. «Вот эти произведения вы сегодня читали на Исаакиевской площади?» – спросила Саша у задержанного, взлохмаченного интеллигента со сбившимся на бок галстуком. Под глазом его набухал фингал. «Не только. Еще читал из моего сборника «Одинокий голос разума», вот эту поэму. Не надо. Полагаю, основную тенденцию вашего творчества я уловила. Скажите лучше, зачем вы это делали? С какой целью? Я хотел напомнить людям, что они люди прежде всего. Не масса, не представители классов, не винтики машины, индивидуальности, люди. Я хотел пробудить в них совесть. Потому что у вас, большевиков, материальные ценности преобладают над духовными, и вы уничтожаете в человеке личность. А по-моему, эти стихи персонально о вас, а не о каких-то там людях, заметила Саша. Глаз вам при задержании подбили? Нет, там, на площади. Благодарные слушатели, значит, ну, допустим, каким-то образом ваши стихи пробудят в них совесть. Духовное станет важнее материального, это у голодающих-то, сомневаюсь. Личность, ну вот мы, разумеется, уничтожаем ее, а вы своими стихами как-то возрождаете. А дальше что? Мы от этого перестанем быть на войне? По вашему мнению, на войне хороши все средства? На войне все средства, ведущие к цели, одинаково хороши и законны, и победителя вообще не судят ни любящие родную землю, ни современники, ни благоразумные потомки. Саша процитировала недавнюю фронтовую сводку. Эта позиция ведет к неисчислимым бедам. Возможно, я ее разделяю лишь отчасти, потому что сказали это не мы, а те, с кем мы воюем. Цитата из приказа по армии белого генерала Алмазова, если быть точной. А вы говорите, совесть. Но ведь надо же не забывать и про совесть, тихо сказал задержанный. Знаете, время такое теперь. Вспомнив про время, Саша глянула на часы и разозлилась на себя, на что она потратила рабочее утро. Она же следователь, а не проповедник. На этом стуле нередко сидели люди, ведущие себя гораздо более осторожно. И все же она отправляла их на расстрел, потому что они были опасны. Этот, не был, для самого себя разве что, но такое уже не введение ЧК. Вы же врач, Саша посмотрела в документы, в Мариинской больнице. Вот и работайте врачом, спасайте жизни. А проповеди на площади не ваше это призвание. В кабинет без стука зашел матрос. Тебя к Бакию, срочно, товарищ Гинзбург. Этого... кивнул матрос на задержанного, в камеру, да ну, какой там, ответила Саша, этого выпроводить. Хотела добавить пинком, но сдержалась. Матрос по привычке дернул было рукой, что поддать честь, но под укоризненным Сашиным взглядом осекся. Не читайте стихов своих больше, Саша вернула задержанному его документы. Ни в ком они не пробудят совесть, да и написаны отвратительно, если честно. Под ненавидящими взглядами очереди просителей влетела к Бакию в кабинет. «Глеб Иванович, случилось что?» Баки стоял, отвернувшись к окну. Он сосредоточенно наблюдал, как ветер закручивает вихрями черные листья. Золотой осени в Петрограде не было, пыльное лето сразу перешло в черную гниль. «Все еще рвешься на фронт, Гинзбург?» – спросил он, не глядя на Сашу. «Есть запрос на комиссара, вроде как раз для тебя назначение, но, может, и не для тебя совсем. Хочу, чтоб ты серьезно подумала. Хотя о чем ты можешь думать вообще? Пустая твоя голова, как вы все, вам лишь бы на передовую». На пустую голову Саша не обиделась. Они с Бакием сблизились за месяцы совместной работы. «Ну не томите уже, расскажите, куда меня посылают, Глеб Иванович?» Баки протянул Саше досье. Саша вскинулась. «Князев, Федор Князев, тот самый, о командире полка Князеве, легенде Восточного фронта». Саша читала в газетах, победоносный краском, надежды революции. Его полк почти в полном составе ушел за ним с большой войны, как ее теперь называли, и ежедневно прибывали пополнения. Добровольцы, которые стремились не вообще в Красную армию, а именно к Князеву, под его начало. Саша не вчера родилась и умела не только читать в газетах то, что там пишут, но и замечать то, о чем не пишут. Например, газеты ни слова не писали о вступлении Князева в РКПБ, или хотя бы о намерении это сделать. В досье, однако, содержались только биографические данные. Происходит Князев из крестьян Костромской губернии, женат на крестьянке же, трое детей. Призван в 1915-1917, дослужился до штабс-капитана. Награды ранения весной 1917 избран солдатским комитетом в командиры полка. Наступление, успехи, некоторые неудачи, опять успехи и никаких данных за последние три месяца. Фотография скверная, сделанная еще в РИА. Округлое лицо, глаза чуть на выкате. Черты обычные русские черты, каких в любой толпе десяток на дюжину. С таким человеком можно сутки ехать в купе поезда, а позже не узнать его при случайной встрече. Саша вспомнила, как сидела на этом же стуле напротив другого начальника Петрочка и изучала досье другого офицера. Это было будто бы несколько жизней назад. Саша подняла глаза от досье. Здесь изложено далеко не все. Почему в этом полку до сих пор нет комиссара и его ищут через каналы ВЧК? В этом полку, ответил Баки, уже было два комиссара, ни один не продержался и трех месяцев. Сам Князев партийной принадлежности не имеет, но якшался в армии с анархистами, и с эсерами. Власть Советов его идеям отвечает, а вот с нашей партией есть разногласия. Потому комиссарам у него приходилось непросто. Первый прослужил месяц и погиб в бою. Судя по всему, действительно в бою, от вражеской пули, здесь все чисто. На смену ему прислали Родионова. Большевик с 1907 года, чрезвычайно идейный, совершенно как наш Донченко. И вот с ним странная история вышла. Он перестал выходить на связь. Из полка рапортовали, пропал без вести, на ровном месте. Ушел из расположения части, не сказавшись никому, и не вернулся. В народе это называют как в воду канул. Тебе бы, Гинзбург, раскопать эту историю. Или, может, лучше, наоборот, не раскапывать. Смотри по обстановке. Теперь полк официально на переформировании, на самом деле уже два месяца активно в боевых действиях не участвует. Хотя затишье на том участке, но все же, снабжение не то что совсем прекращено, приостановлено, скажем так, что по личной характеристике Князева, спросила Саша, есть что-то, что не вошло в досье, ничего особенного, выпивает, руки распускает, гораст подраться и бойцу за нарушение дисциплины может, как говорят на фронте, дать леща. Обычное дело для военспецов, к женскому полу, по слухам, имеет слабость. Так что смотри, товарищ, не урони моральный облик. Саша обиженно подняла брови. Много в чем ее можно было упрекнуть, но только не в этом. Когда-то, конечно, у нее бывали романы, но она никогда не смешивала их с работой, а вся ее жизнь теперь стала работой. Князев по досье и по фотографии выглядит совершенно обыкновенным русским человеком, сказала Саша. Как знать, может, в этом причина его популярности. Люди любят его потому, что он точно такой же, как они. Князев согласен принять третьего комиссара, несогласия, ни несогласия Князев не выражает, ответил Баки. Он не глуп и понимает, должно быть, что против большевиков ему идти не с руки, но и найти общий язык с партийными не может. Гонору много, идеи разные, политическая грамотность низкая, характер сложный, вот и выжидает. Но если и с третьим комиссаром не поладит, может красные знамена пустить на тряпки и переметнуться на другую сторону. Его люди за ним пойдут хоть к черту. Хуже всего, если решение Князев уже принял, и не в нашу пользу. Тогда он ждет комиссара, то для того лишь, чтоб с порога повязать и выдать. Такого исключать нельзя. Что же, на то и война, чтоб рисковать жизнью. Ну что ты сияешь? Будто на праздник тебя зовут. Дуреха, Саша впервые видела Бакия таким раздраженным. Это худшая часть моей работы, отправлять своих людей, возможно, на верную смерть. А ты улыбаешься. Слушай меня внимательно. Чтоб справиться с этой задачей, да и просто чтоб выжить, что, скорее всего, одно и то же в данном случае, тебе придется быть очень умной. Ты не глупа, я знаю, но тебе надо стать существенно умнее, чем ты есть. Князев, не рядовой военспец, который не знает, кого бояться больше, своих солдат или своего комиссара. Тебе придется во многом ему уступать, но одновременно и жестко держать линию партии. На что-то, возможно, закрывать глаза, но в принципиальных вопросах спуску не давать, невзирая на последствия, ни в коем случае не пытаться руководить его людьми через его голову, но в то же время установить личный контакт с кем только возможно, завоевать влияние. Партийная организация там слабая, тебе надо усилить ее, но так, чтоб Князев не чувствовал в этом угрозы для себя. Ни в коем случае нельзя ошибаться, но в то же время есть такой метод, когда человек совершил ошибку, из-за которой вы не можете вместе работать, и исправить ее нельзя, ты можешь совершить ошибку в ответ, тогда ему будет, что тебе простить, и он позволит тебе простить себя, но это надо очень аккуратно применять, можно произвести и обратный эффект, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби, процитировала Саша. «Тоже мне, овца среди волков», — усмехнулся Баки. «Смотри, Гинзбург, может, останешься, ты по-прежнему нужна здесь. Вы ведь знаете, Глеб Иванович, что я уеду». «Ну как знаешь», — ответил Баки. «Поезд твой послезавтра, успеешь передать дела, инструктаж получишь в дороге, телефонируй мне по прибытию, и потом не реже, чем раз в 3 дня. Будем на связи столько, сколько это возможно. Похоже, тупик. Нет здесь никаких зацепок», сказал Донченко. «Могу я надеяться, что вы наконец закончили копаться в моем белье?» спросила хозяйка дома, пожилая дама с горделивой осанкой. «Скоро ли вы освободите меня от своего общества?» Еще час назад элегантная и уютная комната превратилась в сущий бедлам. Ящики комода выдвинуты до предела, вещи вытряхнуты из шкафов, все сдвинуто с места и перемешано. Была наводка, что в этом доме находится склад подпольной организации, которая занимается вербовкой людей, снабжением их и переправкой через линию фронта. Однако, к разочарованию троих чекистов, тщательный обыск не подтвердил этого. Не удалось обнаружить ни оружия, ни поддельных документов, ни снаряжения в сколь-нибудь значимых количествах. «Вы не имеете права вламываться в мой дом и разорять его», заявила дама. «Мы же предъявили вам ордер на обыск», устало сказала ей Саша. «А если вы так хотите освободиться от нашего общества, ради всего святого, покиньте комнату, не украдем мы ничего, а думать вы мешаете». Дама смерила Сашу презрительным взглядом, вышла и уселась на кушетку в просторном, выложенном дубовым паркетом коридоре. «Вот моя мать также говорила жандармам, вы не имеете права», сказал Донченко. «Они раз в месяц приходили с обыском после моего ареста, по расписанию. И что жандармы, как реагировали?» полюбопытствовала Саша. «Да никак», пожал плечами Донченко. «Просто делали свою работу, прямо как мы сейчас, что-то здесь беспременно должно быть», сказал Тарновский. «Не мог это быть ложный сигнал, голову даю на отсечение». Саша кивнула и уставилась на разбросанные по полу смятые, перемешанные вещи, обычная одежда разных стилей и размеров. Саша взяла в руки черное кашемировое мужское пальто, прикасаться к дорогой ткани было приятно, элегантный, должно быть, человек носил его, шелковая подкладка, наборные роговые пуговицы все, кроме одной, третья сверху категорически не подходила. Простецкая желтая латунная пуговица смотрелась на шикарной вещи неуместно. Ничего примечательного по нынешним скудным временам в этом не было. У самой Саши на гимнастерке были нашиты пуговицы 3 разных видов, и все же что-то в этом пальто цепляло взгляд. Саша повертела его в руках и обнаружила внизу на подкладке запасную роговую пуговицу. Почему не воспользовались ей, а пришили вопиюще неподходящую желтую? Саша еще раз быстро перерыла вещи, зная теперь, на что обращать внимание. На одной шинели и на 2 разных сюртуках были нашиты такие же желтые пуговицы в районе груди. «Здесь ничего нет», — сказала Саша громко. «Мы уходим, товарищи». «Погоди, но как же», — начал было Тарновский. Повернувшись спиной к дверному проему, за которым сидела дама, Саша состроила зверское лицо. «Уходим, нет ничего», — повторила она, отчаянно гримасничая. «Желтая пуговица на самом видном месте», — сообщила Саша о своей находке, когда они отошли от дома. «Ну, опознавательный знак же, зачем, правда, нашивать их так далеко от фронта, видать, господа офицеры сами себе пуговицу перешить не способны даже во имя спасения отечества от большевистской проказы, или как там у них. А почему мы тогда ушли, не изъяли вещи и не арестовали старуху?» – спросил Донченко. Человеком он был хорошим, но опыта оперативной работы у него было еще меньше, чем у Саши. «Потому что так у нас была бы одна связная, которая едва ли многое знает, и набор одежды с желтыми пуговицами. А теперь у нас есть опознавательный знак, по которому станем вязать офицерьев при фронтовой полосе пачками. Неплохо, признал Тарновский. Саша, напишешь ориентировку завтра, завтра вы уже будете все делать без меня. Саша приосанилась. Я уезжаю на фронт. Нет, ну как тебе это удалось? Возмутился Тарновский. Я, между прочим, тоже все время пишу рапорты о переводе. Ты здесь гораздо полезнее меня, улыбнулась Саша. Слишком ты хороший оперативник, на свою беду. А я вот надоела Бакию своей бестолковостью. А ты, обратилась Саша к Донченко, ты пишешь рапорты о переводе на фронт? Я не такой особенный, как вы двое, ответил Донченко. Работаю там, куда партия меня поставила. То есть я понимаю, все это очень героически, конечно, не отсиживаться в тылу, а рваться на передовую. Но сейчас никто не знает, где завтра пройдет линия фронта. Это верно, сказал Тарновский и достал из кармана пижонской кожанки жестянку из-под зубного порошка. Будете? Саша отрицательно качнула головой. Кокаин она пробовала лишь однажды и потом неделю мучилась носовыми кровотечениями, а удовольствия не получила никакого. Стыдно, товарищ, сказал Донченко Тарновскому. Не злись, ответил Тарновский. Мы, топливо революции, а топливу положено сгорать. Мы, укоризненно ответил Донченко, воплощаем то будущее, за которое сражаемся. Как бы тяжело ни было, мы должны пытаться стать частью этого будущего уже сейчас. Мне пора, тут моя квартира, сказала Саша, обняла обоих. От Тарновского пахло порохом и кожей его куртки, от Донченко – хорошим одеколоном. Видимо, и его революционный аскетизм имел все же некоторые пределы. Глава 7. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Октябрь 1918 года. Что греха таить, белогвардейцев в Николаевске многие ждали. Думали, порядок наконец будет. Городской совет собрался, хотели власть в руки военных передавать. Был там один фронтовик, так он убеждал членов совета попрятаться на время, говорил офицерье нас перестреляет. Над ним посмеивались, контуженным называли за глаза. За что, говорят, офицерам стрелять нас? Мы же власть не захватывали, нас народ попросил. Саше достался билет в желтый вагон второго класса. Впрочем, общество стало бесклассовым и поезда тоже. Публика в купе набилась разношерстная. Пара пожилых крестьян, интеллигентного вида барышня, солдат, вихрастый паренек и даже поп, без креста, но в рясе. Вниманием собравшихся владел паренек, увлеченно рассказывавший свою историю. Они вошли, красиво было так, оркестр играл. Народ собрался к собору, с иконами многие. Девки приоделись, как на гулянье, а офицеры пошли сразу к зданию совета и выводят всех, кто внутри, на площадь. Мы даже испугаться толком не успели, думали, ну, для острастки это. Брат мой в совет был избран недавно как раз, так он мне кивнул и говорит: «Не тушуйся, Васька, скоро увидимся». «В аду увидитесь», – пошутил офицер. «Ни суда не было, ничего, даже проститься толком не дали». Погрузили их в телегу и свезли к оврагу. Выстрелы в раздробь, а потом выезжает офицер и кричит: «Кто здесь родственники советских прислужников? Можете забирать их». «Ну ты брешешь, парень», — сказала сидевшая рядом с ним крестьянка. «Не может быть, чтоб вот так взяли и постреляли совет. В советы ведь уважаемых людей выбирают, тех, кому доверяет народ. С чего бы ему брехать, тетка», — вступился за паренька солдат. «Офицерье, от него и ждать ничего другого не стоит. Нет у них никакого уважения к простому человеку». «Ничего я не брешу», — заволновался парень и стал обводить глазами пассажиров в поисках поддержки. «Вон отец Александр сидит, настоятель собора нашего Николаевского. Батька мой его вместе со мной до станции на подводе довез. Спросите его, он все подтвердит». «Вот как», — сказала Саша негромко, но что-то такое прорезалось в ее интонациях, что взгляды присутствующих обратились к ней. «А скажи-ка, Василий», — обратилась Саша к вихрастому, — «службы-то в соборе шли при белых, а то как же», — ответил недалекий Василий, — «литургии, молебны, все как положено. Колокола звонили каждый день. О победе русского оружия молились небось», — предположила Саша. «Да, и о победе тоже молились», — ответил за паренька священник. «О скорейшем прекращении междоусобной войны». «Я понимаю, о чем вы спрашиваете. И, кажется, догадываюсь, кто вы». «Да, я исполнял свой долг священнослужителя». «В чем же вы видите свой долг священнослужителя?» — спросила Саша. «В том, чтобы давать людям шанс соединиться с Богом. Всем людям, и добрым, и грешникам. Расстрел совета я не одобрял, но лишать возможности покаяться тех, кто повинен в этом грехе, не имел права. И что, многие из белогвардейцев покаялись и сложили оружие? Задала Саша риторический вопрос. Вы сами отлично понимаете, какой долг выполнили на самом деле. Вы укрепили в них чувство, что с ними Бог. Как вас зовут? Вы можете обращаться ко мне как к отцу Александру. Я не могу так обращаться к вам. Моего отца звали Иосиф Гинзбург, и он был убит, когда защищал свою семью от погромщиков. Я никогда не назову отцом другого человека. Церковь не одобряла еврейские погромы, негромко сказал священник. Но ведь и не осуждала их, ответила Саша. Заметила вдруг, что почти кричит. Вдохнула, выдохнула, вернула голосу нормальную громкость. Те, кто убил мою семью, верили, что с ними Бог. Как и те, кто расстрелял совет в Николаевске. И эту веру им дают такие, как вы. Вы пытались остановить расстрел своих соседей, выбранных в совет. Я был в тот день на отпевании на селе, тамошний священник заболел. Понимаю, звучит как слабое оправдание. И я не знаю, хватило бы у меня мужества вступиться за тех, кого без вины убивают. Я, конечно, должен был. Но записывать себя в мученики задним числом пошло и глупо. А вы пытаетесь остановить расстрелы невинных людей? Священник, сильный человек, подумала Саша. Это решило дело. Если б он трусил, юлил и пытался сбросить с себя ответственность, были бы варианты. Но в военное время сильного врага нельзя оставлять у себя за спиной. Никакого больше морального оппортунизма, товарищ Баки. Я не останавливаю расстрелы, ответила Саша и встала, закрывая спиной выход из купе. Я расстрелы провожу. Виновных, невинных, неважно. Тех, кто против нас. Тех, кто представляет угрозу революции. Ты, обратилась Саша к солдату, к начальнику поезда, живо. Пусть сразу с конвоем придет. Скажи, распоряжение следователя Петрочек. Хоть Саше и назначили другую партийную работу, из Петрочек ее формально не увольняли. Саша подозревала, что будет чекистом до конца своих дней. Сколько бы их ни осталось, тех дней, иронично выйдет, если расстреляют ее раньше, чем этого священника. Священник попытался было встать. Саша положила руку на кобуру Маузера. Сидите. Начнется пальба, будут случайные жертвы. Рикошет, знаете ли, те люди, которые расстреляли Николаевский совет, сказал священник, вы можете не верить мне, но это же уже ничего не изменит. Я призывал их покаяться, но никто из них не мог. У каждого из них кто-то погиб, жены, друзья, братья, расстреляны большевиками, растерзаны матросами, разные истории. Им казалось, что пережитая ими боль снимает с них вину. Прямо как вы, убийца, вскричала вдруг барышня. Вы и такие, как вы, заливаете Россию невинной кровью. Заткнись, дура, бросила ей Саша. Никакой опасности барышня не представляла, а убивать людей за глупость Саша ненавидела. Снова обратилась к священнику. Я ничем не отличаюсь от них. Цели наши отличаются. За нами будущее. Но что за будущее можно построить из всего этого приумножения насилия? Мы будем строить будущее из насилия, горя и зла, ответила Саша, потому что больше его строить не из чего. Но, по крайней мере, у нас есть будущее. Оно со временем все исправит. А если мы проиграем, будущего у России нет. Никакого. Вы признаете это, если немного подумаете. А что до вас, вы понимаете, что по сути выполняете у наших врагов работу комиссара. Поддержка, наставничество, правильные ценности. Вы даете людям чувство, что у всего происходящего есть смысл и цель. Знаете, что делают казаки с пленными комиссарами? Саша сама не знала и надеялась не узнать, но товарищ Баки зря этого не сказал бы. В купе решительно вошли трое военных. Вы понимаете, что пытаетесь себя оправдать? Спросил священник. Всегда, каждый чертов день, каждую чертову минуту, ответила ему Саша, и обратилась к начальнику поезда. Этого гражданина сдайте в Губчик в Пскове. Рапорт я сейчас напишу. Сколько до Пскова? Полчаса осталось. Успею как раз. Простите, вы не видели товарища Гинзбурга? Такая распространенная фамилия, кто угодно может оказаться, улыбнулась Саша. Но если вы встречаете комиссаров 51-й полк, вы встретили. Народу на Псковском вокзале толпилось много, но тех, кто ждал ее, Саша опознала сразу. Двое парней в полушубках, надвинутых на лоб папахах и с американскими карабинами образца 1895 года за плечами, вглядывались в вокзальную толпу деловито и настороженно. На одну из шапок была явно наспех нашита красная лента. Потому, как один из парней посмотрел на другого, Саша сразу опознала старшего, здоровенного детину с веснушчатым лицом, предъявила ему корочки и направление с печатью. «Революционную бдительность, товарищи, не теряем. Мало ли кто назовется комиссаром, и ваши документы попрошу. Доверяй, как говорится, но проверяй». Детина хмыкнул и полез в карман за документами. «Ну здравствуйте, Алексей Платонович», сказала Саша, изучив солдатскую книжку. «Да какой он Алексей Платоныч», загоготал второй солдат, невысокий крепыш в кожаной куртке. «Лёшка он, Ликса, а я, стало быть, Прохор». Ликса нахмурился. Быть Алексеем Платоновичем ему явно хотелось бы больше. «Далеко идти-то до штаба?» – спросила Саша. «Идти далеко», – ответил несостоявшийся Алексей Платонович. «А ехать близко. Полчаса и домчим. У нас мотор, товарищ комиссарша». «Товарищ комиссар, так правильно говорить», – улыбнулась, чтоб смягчить нотацию. «А какой у нас мотор, Лиззи?» – с гордостью ответил Прохор. Саша просияла, она обожала машины и мечтала научиться водить, особенно Лиззи, как называли обычно Форд Т. «Идемте скорее, покажите мне, а вещи ваши где, товарищ комиссар?» «Да вот все мои вещи», – Саша тряхнула висевшим у нее на плечах солдатским ранцем. Книги она сложила в коробке и распорядилась отправить грузовым поездом. Там были не только ее личные, но и будущая полковая библиотека. А прочее имущество, нажитое Сашей за четверть века, свободно уместилось в небольшой ранец. Пара смен белья, гребень, коробочка шпилек и запасная обойма к маузеру – все, что ей было нужно. Часы танка от Cartier привычно обнимали запястье. Есть она станет то же, что едят бойцы 51-го, и носить то же, что носят они. Все равно она с самой революции ничего, кроме солдатской формы, не надевала. Лиззи и правда оказалась прекрасна, не новенькая, но в отличной форме. Прохор начал было рассказывать о своей любимице, но Ликса сказал, что надо ехать, пока не стемнело. Впрочем, и внутри Лиззи нашлось, что показать. Саша села рядом с Прохором, так что поездка стала превращаться в лекцию о зажигании магнита, плавно переходящую в историю о том, как Прохор стал армейским шофером. Ликса молчал на заднем сиденье. Саша послушала бы еще об этом удивительном автомобиле, а заодно и о военных приключениях словоохотливого Прохора, но работа комиссара подразумевала налаживание контакта со всеми однополчанами. Она обернулась на заднее сиденье. Ликса снял шапку и ожидаемо оказался не только конопатым, но и рыжим. «А вы, Алексей Платонович, кем служите?» «Всяко бывало. В пехоте вон служил, в артиллерии потом. Теперь вот у Князева в порученцах, у самого Князева», — восхитилась Саша. «Расскажите, каков он, как с ним служится?» «Князев, правильный командир», — степенно ответил Ликса. «Дело свое знает, спуску не дает, но и лишнего не спрашивает. Не его вина, что мы торчим тут уже второй месяц. Петроград снарядов не шлет». «Петроград пришлет снаряды», — ответила Саша, добавив про себя: «Если я дам добро, то пришлет. Вы же здесь без контакта с трудящимися массами совсем, а я от них только что». «Рабочие Петрограда стоят у станков 12-часовыми сменами, чтоб обеспечить фронт. Ивановские ткачи день и ночь ткут сукно для наших шинелей. Железнодорожники выжимают все из своих машин, чтоб доставить грузы. И это под вражескими пулями. Мы победим, потому что мы вместе в этой войне. Вам не вполне это может быть ясно теперь, но вы сами скоро все увидите. Твоими бы устами да мед пить, комиссар», — ответил Ликса. Саша не поняла, что означал этот резкий переход на «ты». За окном сгущались сумерки. В них таяли похожие друг на друга приземистые, похожие на русские печи церкви с плоскими звонницами, выставленными вперед, будто пытающиеся остановить кого-то ладони. «Приехали», — сказал Ликса. Лиззи остановилась возле бывшего купеческого особняка. Во дворе горел костер, у ворот стояли часовые. Бойцы, несмотря на щетину, выглядели трезвыми и грозными. Разве только погон на плечах у них не было. Красные ленты носили далеко не все. «Удачи, товарищ комиссар», — сказал Прохор будто бы с сомнением. Саша улыбнулась ему. «Командир вас ожидает». «Ну, по крайней мере, должен ожидать», — сказал Ликса, пряча глаза. Саше показалось, что сама она нравится ему чуть больше, чем в начале поездки, а данное ему поручение — чуть меньше. «Ничего, не всегда нам нравится то, что мы должны делать», — сказала Саша мысленно скорее себе, чем рыжему детине. Вдохнула, выдохнула, толкнула массивную дубовую дверь, чтоб встретить лицом к лицу живую легенду и надежду революции. Глава 8. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Октябрь 1918 года. Саша переступила порог и едва не выскочила обратно за дверь. На коленях коренастого мужчины сидела девица в расстегнутой на груди блузке. Девица заливисто смеялась. Из граммофона доносился пошлый романс со скверного качества пластинки. Мужчина поднял глаза и глянул на Сашу без особого интереса, будто видел ее каждый день. «А, комиссар», — сказал Князев, — «чего застыла на пороге? Входи, раз уж приехала. Мы могли бы поговорить завтра, раз вы теперь отдыхаете», — растерялась Саша. Князев усмехнулся, мягко столкнул девицу с колен, шлепнул по заду. «Ладно, ступай, девонька. Видишь, ты смущаешь комиссара». Девица хихикнула и побежала к двери в глубине комнаты. Князев проводил ее взглядом, снова глянул на Сашу. «Садись, комиссар», и кивнул на массивный дубовый стул по другую сторону стола. Это не было приглашением, это было приказом. Выполнить приказ означало с порога принять его правила игры. Однако и оставаться на ногах было бы глупо. Саша прошла мимо указанного ей стула, обошла стол, подошла к Князеву, протянула ему руку. «Моё имя Александр Гинзбург». Князев не встал, даже не изменил своей вальяжной позы. Однако протянутую ему руку пожал, и пожал крепко, несколько крепче, чем это принято. «Мое имя тебе известно, Александр Гинзбург». Саша снова обошла стол и на этот раз села, куда ей было указано. Облокотилась на стол, уперлась подбородком в сложенные в замок руки, посмотрела на Князева в упор. Саша догадывалась, что означает такой прием. Сама она иногда просила, чтоб матросы перед допросом избили подследственного. Слегка, чтоб он успел осознать реальность, в которой находится, и ей не приходилось тратить время и силы на донесение до него его ситуации. Князев сейчас делал то же самое с комиссаром, пусть и в своей манере. «Ликса», — позвал Князев. Рыжий с готовностью просунул голову в дверь. «Дуй на кухню, ужин принеси товарищу комиссару, и чаю горячего». «Будет сделано», — бодро ответил Ликса и прикрыл дверь. «Зачем ты приехала, Александра Гинзбург?» — прямо спросил Князев. Обманывать этого человека явно не стоило, говорить недомолвками, тем более. Правда, при всей ее опасности, осталось единственным возможным решением. «Я приехала решить вопрос о возобновлении снабжения 51-го полка. Будешь судить, довольно ли я хорош для советской власти?» — усмехнулся Князев. «Не так, достаточно ли советская власть хороша для тебя, Федор Князев?» С минуту они, отставив условности, разглядывали друг друга. Князев выглядел так, как Саша и ожидала. Голубые, на выкате, глаза, мясистый нос, румяные щеки, самые простецкие усы с бородой, рязанская ряха, что называется, и так не вяжущийся с внешностью тяжелый, пристальный взгляд. Саше захотелось проверить, все ли пуговицы застегнуты на ее гимнастерке. Романс наконец закончился. Игла граммофона уперлась в картонную середину пластинки, наполнив комнату шипением и треском. «Ты приехала сюда одна», — медленно сказал Князев. «Ты ведь не глупая баба, комиссар. Настолько веришь в себя, я настолько верю в тебя, командир», — ответила Саша, не отводя глаза. «Верю, что ты хочешь продолжить воевать за общее дело народа, за таких же людей, как ты». Ввалился рыжий Ликса с подносом, принялся неловко накрывать на стол. Саша перевела дыхание и воспользовалась паузой, чтоб покинуть взглядом комнату. Богатая, элегантная даже гостиная купеческого дома явно использовалась в последнее время людьми, не привыкшими к такой обстановке. На полированной столешнице виднелись пятна и круги от стаканов. На табурете в углу – жестяное ведро с колодезной водой. Изящная хрустальная конфетница забита окурками. На столе еще до прихода Ликсы стояла тарелка с хлебом и грубо нарезанным салом. Алкоголя не было, это несколько неестественно. «Девка, закусь, а выпивки нет. Князев совсем не пьет, или, наоборот, запойный». Перед тем, как уйти, Ликса снял иглу с пластинки, и треск прекратился. «Я за народное дело воевал», — сказал Князев. «Так после понял, что оно стало делом большевиков. Вы вот говорите воевать за власть советов, а сами расстреливаете советы, когда в них большевиков не выбрали. Что ответишь, комиссар?» «Отвечу, что мы на войне, и мы воюем со всяким, кто объявляет себя нашим врагом, каким бы ни было его классовое происхождение. Еще я скажу, что есть вещи, изменить которых мы не можем, и есть то, что мы можем. Что я могу, так это наладить для тебя связь с партией и правительством Советской Республики, обеспечить 51-й всем, чем только возможно. Снаряды, обмундирование, провиант, все это получить сложно, но реально. И это я буду делать, если только ты, командир, скажешь мне, что готов продолжить воевать за Советскую Республику. Если я скажу. Князев поднялся со своего стула и в возбуждении заходил по комнате. Тебе довольно будет моего слова, предыдущий комиссар оскорбил его недоверием, догадалась Саша. Ах, черт, какая грубая, какая глупая ошибка, и как дорого она еще может обойтись. Мне будет довольно твоего слова, твердо ответила Саша. Князев резко повернулся на каблуках, шагнул к ней, встал почти вплотную к ее стулу, уставился Саше в лицо. От него пахло порохом, табаком и еще чем-то, кажется, мокрой звериной шерстью и дешевым одеколоном поверх этого всего. «Так ты ведь и не знаешь обо мне ничего, комиссар. Почему ты веришь мне?» «Потому что я верю им», — ответила Саша, глядя на Князева снизу вверх, и кивнула на дверь. «За дверью, дом, двор и город, полные верных Князеву людей. Люди бы за тобой не пошли, будь ты тем, кто не держит слова. Ты, должно быть, голодна», — сказал Князев неожиданно мягко. «Поешь». Саша кивнула. Только что она полагала, что ей кусок в горло не полезет. Но ведь она действительно не ела ничего со вчерашнего утра. И она больше не нервная петроградская барышня, она теперь солдат. А солдат ест всякий раз, как выдается возможность. Чай оказался сладким. Когда-то Саша не любила сладкий чай, в гостях обыкновенно просила чаю без сахара. Странно было это вспоминать. Теперь никто не пренебрегал никакими калориями. Кашу в 51-м варили на сале. «Они тут не бедствуют», — отметила Саша. «Чай с сахаром могли достать специально для важной гости, но каша-то явно из общего котла». Князев отвернулся к окну. Пока Саша ела, он смотрел на своих солдат во дворе, на силуэт церкви вдали, на заметающий все это снег. «Правды ждешь от меня, комиссар», — сказал он наконец. «Что ж, правду я тебе и скажу, но это не то, что тебе охота услышать». «Правда в том, что я воюю за Советы, и хочу дальше воевать за Советы. Вот только 51-й, мой, двоевластия никакого я здесь не потерплю. Я могу принять комиссара как посредника между полком и командованием, в вопросах снабжения прежде всего, прочее после. Там, снаружи, ты можешь быть кем угодно. В моем полку ты останешься гостьей, комиссар. Приказывать тебе я не стану, но и ты здесь не командуешь, и в наши внутренние дела не встреваешь». Саша достала папиросы и спички, чтоб выиграть немного времени и подумать. Ясно, чего Князев добивается. Ему нужен для 51-го статус по сути анархистского отряда, действующего в составе РККА, но не подчиняющегося внутреннему распорядку РККА. И хотя у Саши был приказ сохранить 51-й на службе советом любой ценой, этих условий она принять не могла. У нее попросту не было полномочий на создание такого прецедента. Действительно ли Князев ценит прямоту и откровенность? Возможно, пришла ее очередь проверить его. «Я понимаю, чего ты хочешь, командир», — сказала Саша, глубоко затянувшись папиросой. «И ты ведь получаешь подобные предложения. Тебе обещают, что не будет никакого надзора, никаких комиссаров. Ты станешь выполнять только боевые задачи. Но как бы ты ни был справедлив, ты тогда окажешься частью армии, где каждый командир вершит суд и расправу на свое усмотрение, и над своими солдатами, и над попавшими под руку гражданскими. Как это бывает, ты знаешь. Поэтому ты не хочешь становиться частью этой армии». «Так не только поэтому», — спокойно ответил Князев. Он достал трубку и начал не спеша ее раскуривать. «Продолжай, комиссар, я слушаю тебя». Князев смотрел на нее в упор. «Так просто, кажется, было бы установить контакт, попробовать почувствовать его и, может, немного повлиять, но Саша поклялась себе, что на этом человеке применять гипноз не будет, даже если от этого будет зависеть ее жизнь или его жизнь, потому что тогда она не сможет быть с ним предельно честной, а честность – единственное, что могло сработать. То, что делаем мы, может быть жестоко», – сказала Саша, – «но у этого есть смысл и цель, и мы можем справиться, пока мы едины в этом. Солдаты, рабочие, крестьяне, партия. Работа таких людей, как я, обеспечивать это единство. Ты не можешь быть частью Единого Народного Фронта, отказывая своему комиссару в возможности делать его работу. Потому что мы не откладываем строительство будущего на потом. Оно строится уже сейчас, на заводах, в деревнях, в войсках. Будущее, хмыкнул Князев. Будущее, которое вы, большевики, строите сейчас, оно совсем не похоже на те сказки, что вы рассказываете. Но оно все еще лучше, чем то, другое, чем солнце, под которым у каждого есть свое место. Саша вздрогнула, как от удара нагайкой, открыла рот, чтоб спросить, от кого Князев услышал это, и тут же закрыла рот. Ей не нужен был ответ на этот вопрос, сказала другое. Ты прошел путь от рядового до штабс-капитана, ты умеешь бороться за свое место под солнцем. Я умею, но у меня трое ребят дома, сыновья Иван и Федька, и дочка Настя. Голос Князева потеплел. Впервые Саша увидела в командире 51-го что-то человеческое. Я не хочу, чтоб им занадобилось драться за место под чьим-то там солнцем. Я хочу для них будущего, в котором они сразу будут людьми, чтоб не выслуживаться ни перед кем. Многие из моих парней всю большую войну спали и видели, как бы скорее вернуться к своим детям, но замест того пошли за мной, бороться за лучшее будущее для своих детей, для всех детей. Некоторые уже погибли, так своих ребят и не увидев, многие не увидят, но впрямь, что ли, к такому хорошему будущему вы, большевики, ведете их. Готова ты держать ответ за это, комиссар? Я готова разделить эту ответственность с тобой, ответила Саша. Будущее – это не большевики, будущее – это мы все. Моя работа в том, чтоб ты и твои люди не только сражались за будущее, но и стали его частью, определили его, вошли в него не как материал, но как строители. Время идти на уступки, сейчас или никогда, на все уступки, которые она может себе позволить, но не на шаг больше. Я не хочу драться с тобой за власть, командир. Я не стану отдавать приказов твоим людям, пока ты не разрешишь мне, и только в тех пределах, в каких ты мне разрешишь. Я не стану давать тебе советов, пока ты сам не спросишь меня, но мне нужно стать частью 51-го. Мне нужно вникать, понимать, разбираться в том, что происходит тут. Мне нужна возможность доказать, что я могу быть полезна. Князев поднялся со стула, и Саша угадала, что ей следует сделать то же самое. Ты принята в 51-й полк, Александра Гинзбург. Можешь проявить себя, а теперь ступай. У нас много дела завтра. Лекса проводит. Саша медленно кивнула, пошла к двери. Князев окликнул ее, когда она уже стояла на пороге. Ты тут не помри, смотри, Александра. Я людей посылаю на верную смерть, коли так надо для 51-го. Так только еще один мертвый комиссар нам не сдался. Саша улыбнулась впервые с того момента, как вошла в эту комнату. Наши жизни, ответила она, не принадлежат нам. Койка, которую Саше выделили, оказалась ничуть не хуже большинства тех, где ей обычно доводилось спать в последние годы. И все же Саша долго не могла заснуть. Ты просишь меня оставаться в живых, командир. При этом ты знаешь, почему и как погиб мой предшественник. Ты знаешь, откуда исходит угроза для меня и для твоего союза с советской властью. Ты ничего не сказал об этом именно потому, что все знаешь, и ты не хочешь, чтоб узнал и я. Почему, командир? Глава 9. Полковник добровольческой армии Андрей Щербатов. Ноябрь 1918 года. Барин, ну коли нету совдеповских пятаковок, то я и керенками не побрезгую, или хоть мануфактурой какой. Идемте уже, холодно, ныла раскрашенная девица. Отчаявшись добиться своего словами, она неохотно приспустила с плеч пуховый платок и обнажила в вырезе сарафана мигом пошедшую пупырышками на ноябрьском морозе грудь. Иди домой давай, или еще кого поищи. Пять раз говорил тебе уже, не пойду я с тобой, устало сказал Щербатов. Полковник добровольческой армии чувствовал себя дураком. Битый час он подпирал столб на платформе богом забытого уездного вокзала. Линия фронта проходила в нескольких милях, и Щербатов ждал того, кто должен был перевести его к своим. Желтая латунная пуговица, пришитая к его кашемировому пальто, смотрелась по-клоунски. Однако связный, для которого был предназначен этот опознавательный знак, так и не явился. Зато вокзальная проститутка приклеилась намертво, никакие слова на нее не действовали. Щербатов сперва принял ее за связную и потому заговорил с ней. Осознал свою ошибку почти сразу, но она уже решила, что контакт установлен и клиент просто сбивает цену. «Ежели идти до комнат не изволите, то я и здесь прямо могу», — не отставала девица. «Ну хоть катушка ниток сыщется же у вас, барин». Должно быть, из-за ее нытья Щербатов не услышал, как чекисты подошли. «Вы окружены, не двигаться, руки поднять над головой». Их было трое, отстреливаться смысла не имело. Щербатов повиновался. «Вон она, пуговица», — выкрикнул второй, вихрастый молодой парень. Пройдемте в чеку, гражданин, и эту берем. Связная, небось, седоусый кивнул на проститутку, повторив недавнюю ошибку Щербатова. Третий чекист, неприятный тип с лишаем в половину лица, молча толкнул Щербатова наганом в спину. Вихрастый сноровисто ощупал его карманы, извлек портмоне и браунинг. «С оружием, значит, разъезжаем», — довольно констатировал он. Чекисты окружили задержанных и повели по грязным, покрытым глубокими лужами улицам. Тонкая корочка льда противно хрустела под сапогами. Злобно лаяли голодные псы за кривыми некрашенными заборами. Уездная чека располагалась недалеко от вокзала, в жарко натопленной бревенчатой избе. «Ну-с», — сказал седоусый, усевшись за стол. «Щербатову сесть не предложили. Чистосердечно признаетесь по-хорошему или будем говорить по-плохому? Мне ни в чем вам признаваться», — ответил Щербатов. «Да признавайся, не признавайся. Нам что за печаль?» — заржал Вихрастый. «Четвертого с желтой пуговицей уже ловим, и все как один к белым перейти хотели. Не соврали товарищи с Петрограда. Ты это, при задержанном-то не очень оперативные сведения вываливай, язык твой без костей», — укорил его седоусый. «А чего покойника стесняться? Покойник-то он, может, и покойник», — ответил седоусый, «но решать это не нам, а трибуналу в Перми. Завтра свезешь его туда. Игнатьич, да к чему Пермь? Дорогу развезло, а кляча наша хромает, знаешь же, чего б здесь прямо не кончить контру-то эту, затем, что революционная законность, не фунт изюма. Читал же я вам на той неделе инструкцию чрезвычайным комиссиям на местах, забыли уже, остолопы, штрафы мы имеем право налагать и арест сроком до 3 месяцев, что серьезнее, в губчик. Так что проверь подковы у нашей клячи сегодня, завтра повезешь задержанного в Пермь. По что, Игнатьич, в 17-м-то мы таких церемониев не разводили, чуть у кого выправка офицерская, на штыки и вся недолго, так то в 17-м, теперь не то, что тогда. Кончилась дикая вольница, началась революционная законность, вот оно как, а вдруг он сбежать попытается, подал голос лишайный, тогда-то хоть пристрелить можно гниду, или тоже сперва протокол заполнить надобно, вот ежели попытается сбежать, тогда и будешь стрелять, отрезал седоусый, а допрежь станем блюсти процедуру, баста, отставить пререкание, а девку что, тоже в Пермь, спросил лишайный. «Девку тут допросим сперва», — решил седоусый, — «а до утра сведите их в сарай». «Ну зачем же девушку-то в сарай? Замерзнет», — сказал лишайный и мерзко осклабился. «Тут пускай переночует, в тепле и уюте». «Переночуешь же, красавица!» Седоусый передернул желваками, но ничего не сказал. Щербатов посмотрел на девушку. При свете керосинки она выглядела моложе, чем показалось ему на вокзале. Дешевая косметика размазалась. Теперь она смотрелась не вульгарной, а просто чумазой, светленькая, курносая. На тощей шее отчаянно билась жилка. Сарай стоял недалеко от избы, через грязный двор. Окон не было, только щели в бревенчатых стенах едва пропускали слабый вечерний свет. Против двух державших его на прицеле людей Щербатов не видел смысла ничего предпринимать, но оказавшись в заперти, немедленно стал обшаривать свою убогую тюрьму в поисках того, что можно использовать как оружие. Бревна стены потолка были подогнаны друг к другу плотно, выломать одно из них не представлялось возможным. Оставался пол, покрытый густым слоем перемешанного с соломой навоза. Щербатов стал по одной прощупывать доски, пока не нашел прогнившую, которую смог выломать. В качестве оружия трухлявая доска не годилась, зато удалось расшатать и вытащить соседнюю с ней, вполне еще крепкую. Следовало отдохнуть, пока была возможность, но садиться на грязный пол Щербатов побрезговал. Остался стоять слева от двери, сложив на груди руки в попытке согреться. Наступила ночь, но луна взошла полная, сарай оказался щелястый, и глаза привыкли к полумраку. Часов у него не было, свою омегу он обменял на хлеб и хинин еще в Петрограде, но по внутреннему ощущению прошло 1.5 часа, когда снаружи послышались шаги. Шел один человек, скрипнул массивный замок от поворота ключа, дверь распахнулась. «Эй ты, контра», — голос вихрастого молодого чекиста, — «выходь, в Пермь тебя повезем, на справедливый, значится, революционный суд, за 30 верст среди ночи», — это было сомнительно. Скорее, юнец решил навязываемый ему старшим товарищем революционной законностью пренебречь и застрелить арестованного якобы при попытке к бегству. Что ж, есть надежда, что молодой чекист глуп достаточно, чтобы зайти внутрь. «Давай выходи», — повторил вихрастый, но сам в сарай заходить не стал. Щербатов, двигаясь бесшумно, набрал полную ладонь навоза с пола, ориентируясь на голос, кинул навоз вихрастому в лицо и тут же выступил в дверной проем. Как и ожидалось, чекист целился туда из нагана. Щербатов ударил его по рукам доской, выбивая оружие. Наган отлетел за несколько шагов в голые кусты. Щербатов не оставил чекисту времени проморгаться, а сразу ударил его под дых, не давая закричать и позвать на помощь. Чекист захрипел, но быстро сбил противника с ног прямым ударом. Падая, полковник поставил подсечку, и чекист следом за ним рухнул в холодную грязь. Пропустив два удара, в грудной клетке что-то хрустнуло. Щербатов заломил чекисту руку за спину, повернул лицом вниз, уперся коленом ему в затылок и вдавил голову в землю. Возле входа в сарай, кстати, нашлась глубокая вязкая лужа. Жидкая смешанная с навозом грязь забила парню рот, не давая позвать на помощь товарищей. Щербатов надавил сильнее, чтоб жижа заполнила дыхательные пути. Вихрастый дергался сперва резко, потом все слабее и, наконец, затих. Выждав минуту для верности, Щербатов приложил пальцы к его шее. Пульса не было, широко открытые глаза остекленели. Гримаса ярости сошла, лицо приняло удивленное выражение. Куда было этому увольню тягаться с кадровым офицером?